Контора Ниро Вульфа, говорит Арчи Гудвин. «Инспектор Крамер у вас?» «Да», — ответил я, — «подождите». «Это вас». Я отодвинулся в сторону, а Крамер подошел и взял трубку. Он произнес не более двух десятков слов, потом опустил трубку на рычаг, проворчал что-то о новых неприятностях и пошел к выходу. «Их нашли?» — обратился я ему в спину. «Нет», — ответил инспектор, даже не повернув головы. «Кого-то там еще покалечили. Кажется, мисс Шталь». Я отправился следом за ним, полагая, что единственное, что я могу для него сделать, это открыть входную дверь. Но он опередил меня, и мне пришлось посмотреть ему вслед и вернуться к Вульфу. Вульф не сидел, а стоял за столом. Я удивился, не понимая, по какому поводу волнения, но увидел, что часы показывают 3:55, то есть время, когда он второй раз поднимается к себе на чердак на свидание с орхидеями. «Инспектор сказал, что там покалечили Жанет», — доложил я. Вульф допил свое пиво и хмыкнул. «Я кое-чем обязан, Жанет. Кроме того, это может означать, что Карл и Тина оказываются вне подозрения. Нужно разузнать подробности. Обычно я не бреюсь по два раза в день, но нигде не сказано, что этого делать нельзя. Я могу добраться до парикмахерской за 10 минут, а?» «Нет», — прорычал Вульф. «Он поставил на стол пустой стакан. Сиди дома. Посмотрим, что будет дальше. Терпеть не могу ждать у моря погоды. Мне надо действовать. По-моему, я похудел на 10 фунтов, пока подошел к двери и нажал ручку, стараясь всем своим видом показать, как мне будет смешно, если Крамер туда войдет. Если бы не наши гости, я был бы этому даже рад. Только для того, чтобы посмотреть, как вы тогда станете выкручиваться. Нет, мне непременно надо чем-то заняться». «Тебе нечем заняться?» Вульф посмотрел на часы и пошел к выходу. «Убери, пожалуйста, все эти папки». На полдороги он снова обернулся. «Меня тревожить в случае крайней необходимости. И не впускай больше в дом перемещенных лиц. Двоих вполне достаточно». «Это вы их накормили?» Начал я с чувством, но он уже ушел. Через минуту до меня долетел визг подъемника. Я спрятал в шкаф папки, отнес на кухню остатки пива и лишь после этого отправился в переднюю комнату. Тина лежала на кушетке. При звуке моих шагов она встала и одернула юбку. Я обратил внимание на ее стройные ноги, но все же моя голова сейчас была занята совсем другим. Карл, сидевший на стуле у ее изголовья, тоже вскочил и задал мне глазами 1000 вопросов. Я ворчливо сказал: «Полностью согласен с Вульфом. Вас двоих вполне достаточно. Надеюсь, вы не подходили к окнам?» «Мы уже давно научились держаться от окон подальше», — невесело произнес Карл. «Но нам хотелось бы уйти отсюда. Мы охотно заплатим $50. «Пока вам не уйти». Я с трудом сдержал раздражение. «У нас только что был инспектор Крамер, очень важная фигура в полиции. Мы сказали ему, что вы находитесь в этой комнате, так что...» «Вы ему сказали?» — ахнула Тина. «Да. Метод Гитлера, вывернутый наизнанку. Он говорил самую бесстыдную ложь, выдавая ее за правду, а мы сказали самую обыкновенную правду, чтобы ее приняли за ложь. И все у нас, как видите, получилось. Вы были на волосок от гибели». «Господи, у меня все сжалось внутри, но фокус удался. Таким образом, теперь мы связаны по рукам и ногам, и вы тоже. Поэтому вы останетесь здесь. Раз мы сообщили полиции, что вы находитесь в этой комнате, вам нельзя ее покидать. Во всяком случае, до того часа, когда подойдет пора ложиться спать. А теперь я вас запру». Я указал на дверь. «Там ванная и туалет. Захотите пить? Стаканы найдете тоже там. Вторая дверь ведет в кабинет, но и она будет заперта. На окнах засовы». Я закрыл все двери на ключ и снова вернулся в переднюю комнату. Карл и Тина тихо переговаривались. Увидев меня, они замолчали. «Все в порядке», — сказал я им. «Устраивайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома. Если что-нибудь потребуется, не кричите. Здесь звуконепроницаемая обивка. Нажмите вот на эту кнопку. Я показал кнопку.